«Ловлю кайф», — честно призналась она, немного смутившись. Оксана и другие девушки посмотрели в ее сторону с явным осуждением, и лишь Лариса нагло ухмылялась. «Вы знаете, каждый мужчина ощущается по-разному», — Надя решила прояснить мне непонятный момент. «От вас веет уверенности чем-то еще, трудно выразить словами. Совсем не каменная стена, ее смущение почему-то стало еще сильнее, а что-то живое, теплое. Хочется просто купаться в этом чувстве, ничего не могу с собой поделать. Интересно, а какой с вами будет оргазм?» Нагло поинтересовалась она, смутив всех, кроме опять же Ларисы. Оксана же вообще смотрела на нее как на врага народа, силой воли удерживая руку около кобуры и не позволяя ей схватиться за оружие. «Простите нашей Надежде ее маленькую слабость», — в разговор вступила Лариса, заметив наши не самые адекватные эмоциональные состояния, пояснив: «У нее крайне редкая и очень сильная эмпатия, она способна почувствовать в людях то, что они даже сами в себе не замечают. Работает не всегда и не со всеми, к большому сожалению. И когда ее дар неожиданно просыпается, то она легко теряет голову. Раз она откликнулась на вас, то это будет весьма полезно для того же обучения и кое-чего другого. И я бы советовала», — быстрый взгляд в сторону разгневанной Оксаны, — «воспользоваться ее талантом, дабы открыть для себя много нового и приятного. Поверьте, вы и сами пока не знаете, на что только способны». Вот так озадачила и смутила одновременно. И позже, вытесняя из головы всякие посторонние мысли, я раз за разом возвращался к продемонстрированным всеми девушками талантам запоминать и быстро учиться новому. Впоследствии это вылилось в долгий разговор с Ларисой и сильно изменило всю нашу привычную жизнь. Не стану особо рассказывать о том, что мне устроили ночью Оксана на пару с Рогнедой. Ну, так, немного погрызли мозги, и чуть не оторвали кое-что выступающие. Просто для профилактики, дабы неповадно было. Правда, я им тоже накидал в процессе кучку неудобных вопросов, посеяв немало сомнений. Хоть выспаться дали, ночи здесь длинные. Поутру же, сразу после общего завтрака, в кои веки удалось принять его вместе со всем коллективом, и состоялся тот приватный разговор со специалисткой непонятно в какой области. Назвать ее проституткой или сутенершей, у меня просто язык не поворачивался. Занятие чем-то подобным являлось для нее всего лишь средством. А вот для чего конкретного, я пока не понимал. «Знаете, Алекс, я и сама еще не до конца определилась», — немного смутившись, ответила она на вопрос о цели ее занятия и вообще интересах. «Чем больше я познаю внутренний мир человека, тем больше понимаю, как мало мне известно. Постоянно открываются новые горизонты, к которым пока можно лишь стремиться, но никак не достигнуть. Оказавшись тут, в этом мире, я вдруг увидела совсем других людей. Пожалуй, сейчас не смогу сформулировать, чем они отличаются от всех прочих, от тех, кто остался там, в старом мире. Но их непонятная внутренняя сила просто притягивает к себе как магнит. Сильнее всего я ощутила это притяжение, когда увидела вас, и мне так сильно захотелось, чтобы вы нас выкупили из рабства». Она вдруг резко запнулась, смутившись еще сильнее. «Думаете, сумели внушить мне свои мысли?» — ехидно спросил ее, добавив: «В телепатию я пока не верю, извините». «А зря», — озадачила она меня, быстро справившись с кратковременной неловкостью. «Не могу утверждать, что существует та самая телепатия, однако передача эмоций и даже образов вполне реальна. Я сама в этом неоднократно убеждалась, да и у вас есть шанс, если близко пообщаетесь со мной или Надеждой. Боюсь, после этого меня до смерти замучают», — с грустью в голосе ответил на столь заманчивое предложение. «Не стоит недооценивать женское любопытство, моя грусть ее явно развеселила. Это сейчас ваши женщины старательно пытаются заткнуть собой все дырки, но скоро, когда немного приестся, им захочется чего-то необычного. Иначе ваша семейная жизнь превратится в обычное скучное болото, несмотря на несколько расширенный состав. Увы, избежать подобного мало кому удается, если не впадать во все тяжкие. И какой же здесь выход? Я, если сказать честно, сейчас плохо понимал, куда она клонит. Постоянно открывать тайны друг в друге», — ответила опытная провокаторша весьма довольным голосом. «Искать их, иногда привлекая других помощников, развиваться самому, учиться новому. Если вы не сильно отягощены оковами морали традиционного общества, то у вас имеются реальные шансы постепенно вырасти над собой. В противном случае все скатится к обычному общежитию и бытовому сексу, когда уж очень приспичит. А между тем про себя я неожиданно отметил, что она действительно права. Мой прежний жизненный опыт просто кричит об этом. Вспоминая мою первую семейную жизнь на старой земле, могу прекрасно выделить момент, когда не такая уж и сильная любовная страсть первого года совместной жизни превратилась в рутину обыденности, и количество секса постепенно сокращалось, от нескольких раз в день в самом начале нашего общения с женой до единственного случая в неделю для снятия накапливающегося напряжения. Причем и качество того секса тоже неуклонно снижалось, в конечном итоге став совсем уж никаким. Семейная жизнь перешла от взаимного интереса мужчины и женщины к относительному удобству совместного проживания под одной крышей, распределения общественных ролей и общему ребенку. Ничего удивительного в распаде той связи теперь я не вижу. И если сейчас оставить все настройки по умолчанию, то и результат будет аналогичным с некоторой поправкой на местную специфику. Но ты ведь хотел говорить со мной несколько о другом. Заметив мою задумчивость, Лариса быстро переключила тему разговора. Я только гораздо позже осознал некоторые тонкости механизма психологической манипуляции, вбросить токсичный аргумент в сознание оппонента и перевести тему в другое русло, дабы он не сумел от него защититься или выкинуть, а позже вброшенные мысли всплывают на поверхность сознания как свои собственные. Естественно, это сработает не на всех и не всегда, требуется подготовить вбрасываемую информацию под конкретного клиента. В моем же случае оказалось достаточным просто немного подтолкнуть в нужную сторону. Дальше Лариса стала выкладывать передо мной свой план на дальнейшую учебу всего нашего коллектива, который она уже благополучно закончила прорабатывать. Не вдаваясь в детали, яркими мазками показала доступные успехи. Арабский язык всего за 2 недели на уровне уверенного понимания, легко и просто. Русский разговорный для всех, как основа общения коллектива, еще быстрее. Повысится внимательность, дисциплина и боевые качества. Откроются и некоторые сверхвозможности. Невероятно, просто нужно попробовать, откинув страхи и сомнения. Экспрессивно вещала она, додавливая меня окончательно к принятию нужного ей решения. А ведь до сего момента у меня имелись свои планы и представления на этот счет, которые уже начинали реализовываться. Но Лариса совершенно бесцеремонно влезала в них, практически перехватывая из моих рук управление коллективом. И только в самом конце разговора, когда я все же согласился с ее наполеоновскими планами и с большим трудом смог побороть ее незаметное влияние, она ответила на мой прямой вопрос: зачем все это ей это нужно? Хочется впервые в жизни сделать верную ставку и перестать быть послушной игрушкой в чужих руках, нехотя призналась она, после небольшой задумчивой паузы, когда она подбирала слова. Извини, конечно, но ты, Алекс, хоть и сильный человек, вполне харизматичный лидер, однако при этом совсем не доминант. Именно ты обслуживаешь интересы своего коллектива, а не наоборот. Это обстоятельство позволяет мне надеяться занять при тебе весомую должность и обеспечить своим ученицам достойное будущее. Поверь, я пригожусь тебе не только как многоопытная любовница и подлая интриганка, со смешком ответила она, бросая мне взгляд реального вызова. Ничего не оставалось, как ответить на него взаимностью, признавая ее право устраивать свою жизнь, пусть и за наш счет. Она же не предполагает однобокого паразитизма и готова делиться своими знаниями и опытом. И она их вскоре реально продемонстрировала всем нам. Сразу после обеда, мы все собрались в единственном большом зале первого этажа, откуда прежде убрали лишнюю мебель. На дежурство и прочее временно решили забить, окончательно уверившись в том, что в ближайшее время нас не придут убивать, хотя и оружие далеко не убирали. Присутствовали здесь даже израильтяне Барух и Иван, которому Рогнеда милостиво разрешила вставать, признав, что наложенные швы уже схватились, а лежать с утра до ночи и вовсе вредно. Процесс ее особенного обучения Лариса начала с настоящего циркового представления. Итак, сейчас вы видите перед собой хрупкую женщину. Лариса вышла в центр зала, разметала пышные волосы и картинно выпятила немалую грудь, заставив почти всех мужиков вымученно сглотнуть. Однако поверьте, у любой женщины вполне хватит силы для того, чтобы скрутить практически любого мужика в бараний рог. И сейчас я вам кое-что продемонстрирую. При этих словах к ней вышли ее ученицы с 2 небольшими низкими лавочками в руках. Поставив их в центре зала, они дождались ее легкого кивка, после чего ловко подхватили ее тело, как будто то совсем ничего не весит, положив его на 2 лавки лишь затылком и пятками. Остальное тело висело над полом, без каких-либо подпорок. Более того, демонстративно обойдя вокруг нее пару кругов, сразу две девушки уселись на ее грудь и живот. Застывшее тело Ларисы лишь немного пружинило под их весом, а вот лавочки уже стали немного потрескивать, для них такая нагрузка оказалась великовата. «Вы сейчас видите классическую каталепсию», — подала голос Лариса, повернув к изумленным зрителям взор, но при этом ее тело так и оставалось одеревенелым. «Каждый из вас способен на такое, если войдет в особое состояние сознания, называемое трансом. В нем вы можете совершать многие действия, которые в обычном состоянии совершенно невозможны. К примеру, долго провисеть на одной руке, застыть каменным изваянием на целый день, совершать резкие броски и многое другое. Также вы научитесь все запоминать практически с первого раза и нарабатывать мышечную память с минимумом повторений. Как она вывернулась из неудобного положения, я даже не заметил. Вот она лежит на мостике, придавленная тушками учениц, как вдруг вся эта неустойчивая конструкция из человеческих тел резко взмывает в воздух, чтобы в следующую секунду встать на ноги и еще обозначить поклоны изумленной публике. Зал вдруг взорвался бурными аплодисментами. Почувствуйте стихию вокруг себя, ощутите, как она проникает в вас, наполняя своей силой, поддайтесь ее напору, отдайтесь движению. Вы и есть та движущаяся стихия. Все громче звучал гипнотизирующий Ларисин голос. Дополняла его и соответствующая музыка, вернее, записи шума ветра, журчание водного потока, треск горящего пламени, лишь немного приправленные звучанием музыкальных инструментов. Мы не лежали на полу с закрытыми глазами, медитируя. Наоборот, все больше и больше людей вливались в невероятный танец, который закрутили Ларисины девушки, двигаясь в нем в стихийном ритме. То медленно и плавно, как текущая вода, то резко и порывисто, как дуновение ветра. Огонь придавал скорости и силы, дабы снова смениться текущей плавностью воды. Гипнотический голос, музыка, уже попавшие в этот эмоциональный водоворот люди, вырваться из общего потока было совершенно невозможно. Вскоре не осталось никого, кто мог как-то сопротивляться. Я тек, летел и горел, и мне нравились проносящиеся через меня чувства. Тело двигалось легко и свободно, совершенно не сталкиваясь с другими. И при этом никаких сознательных действий, оно буквально зажило своей жизнью. И выныривать из этого наслаждения движением совершенно не хотелось. Однако звуки музыки становились все тише, голос тоже перешел на едва слышимый шепот, движения постепенно замирали, оставляя после себя чарующие послевкусие. «Вижу, все вы смогли окунуться в это состояние», — спокойным голосом без гипнотических ноток заметила Лариса, когда все мы вернулись в сознание. «По лицам некоторых видно, что им хочется большего. Это нормально», — довольно хмыкнула она. «Теперь, когда вы ощутили поток стихии, пора научиться входить в него самостоятельно. Без музыки, моих подсказок и помощи тех, кто уже научился управлять своим внутренним миром души. Уверяю вас, сделать это легко и просто одной лишь мысленной командой, одним словом или щелчком пальцев. А дальше останется только научиться его целенаправленно использовать». И мы стали учиться дальше. Принимать в себя стихии по одной, сливаться с ними, ныряя и выныривая по внешней команде. После первой подготовительной части шло очень легко. Хоть я и глубоко погружался в себя, однако успевал заметить, как идет процесс у других. Чувствовалось, мы сейчас подталкиваем друг друга. Работает стадный рефлекс или что-либо иное, не имеет значения. Снова вода, ветер, огонь, каждая стихия имеет свой крутой нрав, но дает и свои преимущества. Лариса в фоне говорит, где каждую из них стоит привлекать для собственной пользы. Теперь еще войдите в то приятное состояние глубины и просто пожелайте в нем остаться, категорично потребовала Лариса от нас. Я сам не сразу заметил, что нахожусь в глубоком трансе, хотя ни музыки, ни движений вроде нет. Прошла пару минут полной тишины, и я самостоятельно всплыл на поверхность, окончательно придя в сознание. Оглядевшись по сторонам, заметил такие же недоуменные взгляды. «Вы просто забыли поставить своему трансу цель», — ехидно заметила довольная произведенным эффектом ведущая, когда все мы дружно взглянули в ее сторону. «Сознание берет контроль автоматически, выкидывая из стихийного слияния. Мы все хорошо поработали, но на сегодня достаточно, ибо уже наступила ночь», — вдруг огорошила она нас. «Вот так совершенно незаметно прошел целый долгий день новой земли. А ведь еще нужно приготовить ужин», — Лусита ведь занималась здесь вместе с нами, но, думаю, у нее сейчас будет много голодных помощников. По такому расписанию прошло еще 5 дней, утром разминка и завтрак, затем 4 часа на необходимые хозяйственные и личные дела, проверка боеспособности, а затем психологические тренировки, совмещенные с изучением языков. Лариса оказалась великолепным преподавателем, активно используя гипнотические приемы. По-русски уже понимали все, кто раньше не знал языка, арабская речь не вызывала у меня оторопи. Полного понимания пока еще не наступило, мал словарный запас, однако он очень быстро накапливался. Единственное, про что мы благополучно забыли, это подготовка к свадьбе. Но нам вскоре о ней напомнили. Едва мы завершили утреннюю разминку и потянулись завтракать, нашу компанию решили навестить хозяева города. Ворота перед ними открылись сами собой, не спрашивая нашего согласия, пропуская на территорию дворца 3 больших белых джипа. Сделанная нами в попыхах сигнализация взвыла дурным голосом, заставляя нас бросаться спешно вооружаться и готовиться к отражению неожиданного нападения. Лишь вовремя взглянувшая на монитор камер наблюдения Рагнеда остановила наши спешные метания, позвав меня за собой встречать дорогих гостей. Хорошо, хоть пока те ехали по дорожкам со скоростью пешехода, я успел немного расслабиться и переодеться. Джипы остановились около главного входа дворца, из первого и замыкающего наружу высыпали крепкие мужики в белых шерстяных накидках, под которыми явно угадывались легкие бронежилеты. На арабов те боевики не походили совсем, рослые, плотные, лица скорее близки к европейцам, но с явной азиатской примесью, вооружены только пистолетами в поясных кобурах, длинноствольное оружие осталось в салонах автомобилей. Мужики внимательно осматривали окружающее пространство в поисках потенциальной опасности, но ничего больше не предпринимали, дожидаясь нашего появления. Едва мы с Рагнедой появились в дверях, открылась бронированная толстая правая дверца среднего джипа. Навстречу нам решительно вышел властный поджарый мужчина в такой же, как и у его охраны, шерстяной накидке, только без бронежилета под ней, который со мной некогда беседовал на пару с торговцем Зелимханом. «Рада приветствовать вас, эмир Рашид, и благодарить за предоставленный кров над головой», — кивком головы Рагнеда выразила признательность здешнему полновластному правителю. «Я же при этом вообще впал в легкий ступор, совершенно не представляя, как нужно реагировать». Эмир заметил мое неловкое положение и, подойдя ближе, просто протянул мне свою руку. «Приглашайте гостей в дом, не томите их под дождем», — с улыбкой на лице попросил он, крепко ответив на мое рукопожатие. Погода снова начала ухудшаться, и утренняя легкая морось грозила перерасти в настоящий тропический ливень. Сезон настоящих дождей постепенно докатился и до нас, напитывая все пространство живительной влагой. Лужи уже не сходили с песчаных дорожек, по раскисшей глине же вообще лучше не ходить, дабы не увязнуть в ней, провалившись в грязь по самое колено. Я повернулся боком, приглашая гостей заходить в здание. Первой внутрь прошла моя невеста, за ней проследовал эмир и только за ним все его охранники. В машинах никого не осталось. Как официальный хозяин я замыкал процессию. Внутри дворца мы разделились. Охранники, кроме одного мужчины с папкой для бумаг в руках, направились в столовую, откуда по всему зданию распространялся возбуждающий аромат вкусной еды, а мы с Рагнедой, эмиром и его помощником направились по лестнице на второй этаж. Не просто же так местный властитель посетил нас с утра пораньше, явно желая поговорить о нашей дальнейшей жизни. Чувствую, разговор ожидается весьма непростой. Не будем, как говорят у вас, долго тянуть кота за хвост, сразу же перейдем к делу, — заявил эмир, когда мы расселись на диваны в небольшой комнатке на втором этаже. Здесь оказалось теплее всего во дворце, ибо в стене проходил воздуховод с кухни. За спиной севшего на диван Рашида встал его секретарь, изображая молчаливый предмет обстановки. «Хасан», — эмир кивнул своему человеку, и тот сразу же передал ему папку с бумагами. «Вот, ознакомьтесь», — папка теперь плюхнулась на мои колени. Развязав тесемки, поднял к глазам верхний лист. Сверху характерная пирамида с глазом, логотип ордена и официальная шапка разыскного листа, ниже моя фотография из личного дела, имена Грей Вульф и он же Алекс Ветров. Под ними крупные цифры премии за поимку с дальнейшей передачей орденским представителям. Ни много ни мало, 500 000 IQ. Премии за отделенную от тела голову нет, предлагается исключительно захват живьем. В самом низу характерная предупреждающая пометка: крайне опасен, про вооружение здесь можно и не упоминать. На следующем разыскном листе обнаружилось Оксанино фото. Тут только премия за голову, то есть подтвержденную смерть, в 10 тысяч. Далеко не каждый бандитский главарь столько стоит. Дальше пошли листы на всех англичан из моего подразделения. Их головы оценили куда скромнее, всего лишь по 2 тысячи. И на последнем листе оказалась фотка Рогнеды. За ее доказанное убийство предлагалось 100 тысяч юаровских рендов золотом. Передал бумажки невесте, дабы и она их оценила. «Вы далеко не первые столь дорогие гости в моем городе», — ухмыльнулся Эмир одними уголками губ, заметив легкое изумление на наших лицах. «Меня они когда-то оценивали в целый миллион, однако позже быстро отозвали шакалью заявку, когда я стал платить премии за головы любых орденских представителей без разбора». При этих словах лицо Рашида приобрело характерные хищные черты. «Шакал любит деньги, но уважает только силу», — добавил он, завершая фразу. «Хочется знать, с какой конкретной целью вы нас сейчас проинформировали». Я нашел в себе силы достаточно жестко ответить Эмиру, не теряя при этом самообладания, хотя, признаться, очень хотелось именно потеряться. С заявленными суммами наград нами станут активно интересоваться все, кому не лень, начиная с последнего бандита, кончая профессиональными наемниками на службе у какого-либо местного псевдогосударства. Не люблю скорпионью возню под кустом, или, как говорят у вас, игры в темную, не смутившись моей показной резкостью, заметил Рашид с расслабленным лицом и легкой улыбкой. Просто внешние силы прямо толкают нас друг к другу в объятия. Тут он совсем невесело усмехнулся. Раз я уже принял решение включить вас, полковник Алексей Вас, несравненная Рогнеда, в состав своей семьи, то теперь нам со всеми врагами разбираться вместе. Я все еще не понимал глубину мыслей этого восточного тирана. Сомнений в том, что он уже как-то выстроил относительно нас свои планы, даже не возникало. Человек он мудрый и жестокий, говорят, еще и справедливый. Но в раздаривании благ всем встречным и поперечным он прежде замечен не был, всегда жестко отстаивая свой интерес. «Вижу большие сомнения на ваших лицах», — между тем продолжил говорить Эмир. «Вы можете еще попытаться сбежать в саванну или спрятаться в прибрежных лесах, как только дороги немного просохнут. Никто вас держать здесь силой не собирается», — сказано это было ровным голосом, заставляя принять слова как правду. «Я уверен, вы даже сможете продержаться до конца следующего сезона, однако жизни отверженных отшельников — далеко не то, что импонирует таким людям, как вы». Тут он попал в точку. «Пробиться же к цивилизации, к тем же русским землям вам просто не позволит. По морю пройти не даст орден, по суше, тут тоже найдется немало желающих узнать вашу тайну, полковник, раз за нее столько хотят заплатить, а местные любознательные весьма изощрены в деле умения задавать вопросы. Ваши же соотечественники», кивок в сторону нахмурившейся Рогнеды, «сейчас сильно заняты внутренними проблемами, и к власти пришли совершенно беспринципные идиоты. Свою ли они ведут игру или скачут под чужой барабан, сказать сложно, однако любой возможности с ними как-либо договориться стоит сразу забыть. Но в любом случае, показываться вам в тех краях равносильно самоубийству. Потому из всех разумных вариантов остается лишь крепко закрепиться здесь, под моей рукой, и для этого нам многое потребуется для тебя сделать». Намеки были более чем прозрачными. «Да», — не стал отпираться Эмир Рашид, «все примкнувшие ко мне люди, так или иначе, работают на семью. Только потому мы до сих пор крепко держим этот город и большие территории вокруг него, несмотря на обилие желающих нас отсюда потеснить. Но теперь появляется возможность потеснить кое-кого другого. Благодаря именно вам, кстати». Своим видом выразил глубочайшее изумление и живой интерес одновременно. Рогнеда тоже выглядела сильно озадаченной, и тоже предпочитала пока помолчать. «Сами вы ли об этом догадались или же вас кто-то надоумил, но выкуп тех русских волчат втягивает вас в крайне серьезную игру с одним из береговых шейхов». Тут Эмир не сказал ничего нового, что-то подобное вполне ожидалось. Он категорически не пожелает отступиться от мести за своих людей, кого крепко покусали волчата. Для него это дело чести и дело жизни. Если он здесь отступится, то быстро потеряет доверие своих людей, и они его свергнут. К тому же среди убитых работорговцев оказался его младший брат, которому он всецело доверял и даже любил. Рашид выдержал продолжительную паузу, оценив, как мы восприняли его слова. «Я не испытываю ни малейших сомнений в том, что вы, полковник, вступитесь за своих рабов и отвергните все предложения об их продаже для последующей показательной казни, тем самым вписавшись в кровную месть со стороны шейха. «Здесь нам что-то с его стороны грозит?» – задала вопрос невеста, совсем не выглядящая довольной таким раскладом. «В моем городе, естественно, он постарается сдержаться, но при этом устроит уже мне немало неприятностей со своей стороны», – совершенно спокойным тоном заметил эмир, как будто бы это его не сильно волновало. «Как-никак его владения расположены ближе всего к нам, и это сказывается на многом». Между тем продолжил он объяснять, внимательно глядя на нашу ответную реакцию. «И если мы предложим со своей стороны какой-либо взаимно устраивающий вариант решения конфликта, то он будет вынужден на него согласиться. Вы верно заметили, своих людей я на расправу не выдам», – жестко ответил я. «А если устроить расправу над самим шейхом?» – ухмыльнулся здешний властитель-литеран. «Предлагаете нам его просто убить?» Я просто не мог поверить в такую простоту разрешения сложной ситуации. «Просто убить его не получится», мои слова лишь вызвали на лице эмира довольную ухмылку. Во время ставшего традицией ежегодного съезда шейхов в моем городе, я со своей стороны гарантирую всем им полную безопасность и неприкосновенность. В пути же к ним так просто не подступиться, на охране шейхи не экономит, да и резонанс может плохой выйти. Есть только один вариант, благодаря которому можно невозбранно убить кого-либо из них, поединок до смерти. Кажется, я уже начал понимать, куда нас сейчас старательно загоняют. Вызвать того шейха на бой вы не сможете, он просто откажется. Вызов должен последовать с его стороны, а для этого его нужно хорошенько взбесить, публично показав, что его люди ничего не стоят, как и он сам. Сделать это легко, если ваши волчата перережут его лучших головорезов в клетке боев без правил. Я попытался было возразить, набрав в грудь воздуха, но эмир меня перебил, продолжив говорить. «Знаю, после грамотного обучения они вполне способны справиться», — Рашид взглянул в мою сторону с заметной жесткостью, буквально сжигая взглядом мой невысказанный эмоциональный порыв. «Для вас же, полковник, это урок. Приобретая каких-либо людей, вы одновременно приобретаете и их проблемы, беря те на себя», — еще одна многозначительная пауза, позволяющая нам осознать его слова. «Вы относитесь к иной культуре, потому многое для вас здесь представляет сложность или даже опасность». Его тон чуть подобрел, в голосе появились назидательные нотки. «Но за ошибки надо платить или придется за них же расплачиваться кровью». Вот как в этом конкретном случае, он наконец-то замолчал, позволяя нам переварить свои слова. «Хорошо, мои ребята справятся с теми бандитами, что дальше? До меня уже дошло, что просто отвертеться нам не удастся. Предложенный вариант бегства от всех вообще бесперспективен, несмотря на всю нашу техническую и просто вооруженность. Количество тут и вправду решает, причем, совсем не в нашу пользу. Вписавшись же в игры более сильных сторон, появляется некоторый шанс вовремя соскочить и уйти в сторону, если повезет, но и вероятность стать расходным материалом тоже велика. Выбор явно невелик. Шейху придется вызвать уже лично вас, Алекс, дабы смыть урон чести кровью. Учитывая вашу опосредованную принадлежность к моему роду, снова жесткий взгляд брошен в мою сторону. Традиционно поединки достойных коллективные и проходят в небольшом каньоне в 25 километрах от города. Каждый участник имеет право взять с собой только 4 напарников, обычное стрелковое оружие без оптики и не более 100 патронов на всех. Каждая группа заходит со своей стороны каньона, вышедший с противоположного конца признается победителем. «Думаете, я с ним справлюсь?» В моем голосе хватало сомнений, а Рогнеда смотрела на эмира вообще как на врага народа, предлагающего отправить ее любимого человека буквально на убой. «Справитесь». В голосе Рашида не проявилось даже толики сомнений. Правила поединков лимитируют только оружие непосредственных участников, однако помощь со стороны команд поддержки тоже имеет большое значение. «Я уверен в способности вашей команды переиграть противника, который, в отличие от вас, заранее подготовиться не сможет. А каков во всем этом твой интерес?» Попытался перевести непростой разговор в другую сторону, авось удастся найти более безопасное решение. «Для меня это прямая возможность завладеть всем имуществом проигравшей стороны, в том числе и близлежащим побережьем вместе с парочкой городков». Эмир не стал скрывать своих намерений. «Моя сила и власть поддерживается торговлей между берегом и континентальной дорогой, однако своего выхода к берегу моря за все прежние годы добиться так и не удалось. Береговые шейхи сразу же объединят силы против меня, если попытаться выступить против кого-то из них, но твое выступление на моей стороне легко сломит их видимое единство. Да, в случае победы над соперником тебе лично ничего не светит, ты здесь всем чужой, и принять тебя в качестве нового шейха желающих просто не найдется. Но если ты публично при всех передашь плоды победы в мою семью, то всем остальным придется утереться, скрипя песком на зубах, Рашид довольно хмыкнул, явно представляя этот момент. Плох тот эмир, кто не желает стать халифом. Закончил он речь выразительной фразой, которую я далеко не сразу понял. Дальше наш разговор переключился на бытовые темы. Эмир пожелал узнать, как мы оцениваем его гостеприимство и чем занимаемся в свободное время. Как будто он этого не знал. Ага, его люди постоянно патрулировали окрестности дворца на берегу и с воды, и прекрасно все видели. Несмотря на вошедшую в права дождливую зиму, свободного времени ни у кого из нас больше не стало. По принятому внутреннему распорядку выделался всего один час на личное, который почти все без раздумий присоединяли ко сну. Даже мне не удалось выделиться на фоне остального коллектива. Две невесты, которые скоро станут официальными женами ага, те тоже сразу засыпали, едва голова касалась подушки. Вот тебе и медовый месяц. Мысль легкого облома язвительно постучалась в мою голову. Утром, правда, иногда нам удавалось по-быстрому помиловаться, но опять же не для удовольствия, а исключительно для здоровья. Вот так мы сейчас и живем. Рассказал, а после и показал местному властителю, чем мы реально заняты, проведя неспешную экскурсию по дворцу. Больше всего его поразил, реально лицо дрогнуло, наш пост радиотехнической разведки. Хоть явной опасности в ближайшие месяцы мы не ждали, однако, служба работала исправно. Во время Ларисиных занятий велась запись. На пару с Барухом Капрал Флиппи организовал полноценную систему цифровой фиксации наблюдений, им приходилось прослушивать множество записанных переговоров, дабы выделить из них крупицы полезной информации, которой, кстати, практически не попадалось. Но, тем не менее, они уже составили уточненную карту города и его ближайших окрестностей, опираясь на активность в эфире. Несмотря на размокшие дороги, патрулирование ближайших окрестностей велось по расписанию. Для этого использовались поставленные на колеса пневматики багги, дабы не увязнуть в многочисленных болотах, в которые сейчас превратилась окружающая саванна. Обо всем этом мы тоже узнали из эфирных перехватов. «Вижу, к свадьбе вы так и не приготовились», — несколько разочарованно заметил эмир, после того, как мы завершили обход. «Предвидя подобную ситуацию, я решил немного поучаствовать в вашей судьбе», — более довольным тоном продолжил он. «Для проведения торжеств мои слуги подготовили один из новопостроенных дворцов, здесь все равно всем гостям будет тесновато. Потому у вас остался всего один день для подготовки себя к празднику. Посетите нашего ювелира Мухаммеда, он уже в курсе вашей проблемы и кое-что приготовил. С одеждой вы тоже разберетесь, можете не особо стесняться, у нас здесь нет жестких требований Корана, как в некоторых других городах халифата, однако переходить грань приличия тоже не стоит. Есть одна маленькая проблемка», немного смущенно начал говорить я, не зная, как лучше обратиться. «У меня осталось весьма немного золота в монетах, на все торжества его может и не хватить, зато есть орденские ЭКЮ. Где бы тут произвести более-менее адекватный обмен? Давно ждал, когда ты с этим вопросом обратишься ко мне лично», довольно хмыкнул Рашид. «Вами пройдена своеобразная проверка на финансовую состоятельность. Вы смогли обеспечить себя всем необходимым до окончания сезона дождей и даже купили дорогих рабов. Да, не пришлось платить за постой, однако для вас и эта преграда не стала бы неприступной. Это хорошо. У нас в семье не принято содержать нахлебников, все зарабатывают на жизнь сами, как и на содержание своих людей. В противном случае попадают в прямую зависимость от родственников, выполняя не столько свои, сколько их пожелания. Потому я готов идти вам навстречу». «Сколько у тебя тех ЭКЮ?» – спросил меня эмир. «Если учесть всю мелочь и золотые сертификаты, миллион наберется», – ответил ему, быстро прикинув в уме все запасы имевшиеся наличности. «Миллион – это очень хорошо», – улыбнулся Рашид. «Причем вовремя», – добавил он, о чем-то призадумавшись, и пояснил, заметив удивление на моем лице. «Мне выгоднее с кое-кем расплачиваться именно наличными ЭКЮ, чем золотом, да и не стоит приучать их к настоящим деньгам. Скоро они прибудут за своей платой, а всей нужной суммы пока не собралось. потому я готов обменять твои цветные фантики на свои полновесные динары по официальному курсу золота даже без положенного дисконта. Только все сразу, дабы не мелочиться. Я тогда успел подумать, что мной в очередной раз пытаются манипулировать, жестко привязывая к себе. С другой стороны, золото здесь можно легко перевести в любые другие деньги, потому особых проблем не предвидится. Передав всю пластиковую наличность людям Эмира и дождавшись, когда нам привезут и сгрузят тяжелые ящики с монетами, мы проводили дорогих гостей за ворота. Теперь нам срочно требовалось подготовиться к скорой свадьбе и продолжить учиться. Когда мы узнали примерное будущее, требовалось срочно вносить в программу некоторые дополнения и корректировки. Озадачив кого нужно и в первую очередь лейтенанта Майкла Хавса, собрался выезжать в город. Лейтенант, кстати, уже давно ждал, когда я к нему обращусь. Он просто не мог представить, что я забуду о его предложении подтянуть весь наш коллектив по тактической подготовке и рукопашке. Но на мой запрос о ножевом бое он просто заметил: если боец умеет работать со своим телом, а также хорошо изучил 5-6 эффективных приемов борьбы, то нож ему просто мешает. Свободная рука порой гораздо полезнее. При внезапном столкновении на коротке нож, пистолет, а также другое оружие очень легко отобрать у противника, мгновенно применив его против него же. У нас нет хотя бы 2-3 лет на тренировке, потому со своей стороны я дам лишь то, что вижу правильным и наиболее полезным. Лучше хорошо освоить один верный прием, чем путаться в десятке запомненных кое-как. Для обучения чисто ножевым приемам лучше обратись к братьям Влас. Тебе они точно не откажут, как отказывали всем прочим, когда к ним подкатывали с такими вопросами. Возможно, ты прав. Его неожиданное возражение заставило меня серьезно задуматься. Подойди сейчас к Ларисе, вам стоит попробовать согласовать свои действия. Верю, при ее содействии получится ужать 2-годичную подготовку в пару месяцев, несколько самонадеянно предложил я. Пробовать ведь никто не запрещает. Майкл не стал возражать и действительно пошел говорить с Ларисой, которая несколько переживала в связи со срывом составленного ею графика. Теперь его придется ломать еще больше. Братья Власы вправду не стали пытаться уйти в отказ, когда я прямо спросил про их ножевые таланты. Ты ведь знаешь, детство у нас было далеко не самым лучшим. Издалека начал братец Луис. Петр лишь кивнул, молчаливо поддержав его. Обычные драки подростков, периодические столкновения банд в попытках выяснить, кто из них круче, и регулярный передел контролируемой территории. Кто плохо махал ножичком, тот слишком быстро терял интерес к жизни. Прищуренный глаз и немного нервный смешок говорил о многом. Для того, чтобы получить острую заточку в бок, порой достаточно просто выйти не на ту улицу. Нашлись еще и наставнички с богатым уголовным прошлым, подучили кое-чему малолетних дебилов. Луис явно хотел сплюнуть от досады, явно вспоминая далеко не самые лучшие моменты своей жизни, но не решился этого делать в чистом помещении. Позже в Африке нам не раз пригодилась та наука, кое-что подсказали и негры, у них богатая традиция резать глотки друг другу. Потому правильного ножевого боя мы показать не сможем, у нас там хитрость на хитрости и подлость на подлости. Зато есть хороший шанс уйти целым, оставив после себя валяться на земле кровоточащее мясо, еще недавно считавшееся очень сильным бойцом. Именно это нам сейчас и нужно, а мне ведь даже и не верилось, что в нашем коллективе есть такие специалисты и не придется просить Эмира выделить нам парочку своих наставников по этой части. Чувствую, оказывая мне какую-либо милость или кидая мелкую подачку, тот ведет строгий учет, чтобы в нужный момент предъявить счет к оплате. И золото тут не поможет, платить здесь нужно исключительно кровью, своей или чужой, тут уж как получится. Первую часть выезда в город я плохо запомнил. Вы когда-либо посещали с женщинами магазины одежды? Если да, то должны меня понять. Здесь магазинов было мало, работало еще меньше, и мы только лишь взглянули на имевшиеся там предложения. Скучающие хозяева держали лавки открытыми, лишь желая с кем-то поговорить, торговля не шла. Что поделать, не сезон. Да и выбор у них, мягко говоря, совсем невелик. Купили лишь шерстяные накидки без рукавки на весь наш коллектив, по сырой и холодной погоде они весьма уместны. Дальше мне пришлось вытерпеть многочисленные обмерки у местных портных. Здесь индивидуальным пошивом одежды занимались исключительно мужчины, причем рабов к делу даже не привлекали. Времени на изготовление оставалось очень мало, потому пришлось платить двойную, и может даже и тройную цену. Зато кое-что делали прямо при нас, и кое-кто постоянно вносил свои поправки и предложения, дабы получившееся радовало их глаз, чем изрядно раздражал меня, желавшего сбежать оттуда как можно скорее. В конечном итоге полученный светлый шерстяной костюм понравился и мне самому. Удобно и красиво, однако кроме как в городе его лучше не надевать. Посещение местного ювелира меня наоборот взбодрило, особенно после долгой пытки у портных. Мухаммед оказался классическим арабом, если можно так сказать, некрупный, темный, загорелый, в простом однотонном бежевом халате, очень внимательный взгляд при хорошо видимой улыбке на губах. Наше появление его заметно порадовало, хоть и оторвало от работы. Кому сезон дождей, а у кого и самая настоящая страда. Давно ждал, когда вы меня навестите, господа и дамы, поприветствовал он нас на очень чистом английском, немного склонив голову в знак уважения. Я уже получил от людей эмира необходимые указания, думаю, вам понравится, идите за мной. Но прежде чем говорить о делах, нам подал чай молодой человек, очень похожий на ювелира Мухаммеда. Чай оказался выше всяческих похвал, даже у эмира чуть хуже. Чувствовалось большое умение правильно заваривать. Вскоре у нас здесь начнется сезон свадеб и торжеств, потому работы хватает, все заняты, посетовал ювелир. Однако ваш заказ уже готов. С этими словами он вынул из небольшого шкафчика маленькую коробочку. Я же просто хлопал глазами, не зная, что ответить, ибо ему заказов как-то не делал. В коробочке оказался перстень-печатка из серовато-белого металла с тремя маленькими, но весьма качественно ограненными изумрудами. Две перекрещенных сабли в центре печатки и круговая надпись по-арабски. Изображение выполнено очень тонко, даже не представляю, как такое можно сделать руками. Да и металл, однозначно не серебро, а платина. Весьма твердая и тугоплавкая. Это ваш личный перстень семейной принадлежности, принц, кивок почтения. Можете спокойно использовать его для заверки любых документов. Здесь их примут без каких-либо вопросов. Но я знаю, вам требуется кое-что еще. И внимательный ждущий взгляд направлен в нашу сторону. Да, нам срочно нужен брачный браслет. Вот что-то похожее. Я поймал Оксану за правую руку и показал ювелиру украшение на ее запястье. О, просто удивительная по красоте работа от настоящего мастера. Истинное украшение вашей столь прекрасной первой жены, принц, ювелир рассыпался комплиментами. Но и мы здесь тоже способны на многое. Знаю, кому должен предназначаться подарок, взгляд в сторону несколько стушевавшейся Рогнеды, потому предложить вам что-то совершенно обыденное просто невозможно. Подождите минутку, я сейчас принесу. Нас с легким поклоном оставили в одиночестве, а мы изумленно переглянулись между собой, несколько ошалев от такого приема. Мухаммед вернулся с большой плоской коробочкой минут через пять. Только ради вас, несравненная Рогнеда, спасшая наш город от полного вымирания, я готов расстаться с этим прекрасным набором. Взглянув на меня, ювелир передал коробочку еще больше ошарашенной девушке. Она открыла его, застыв на несколько долгих секунд с широко открытыми глазами. Надо отметить, раньше она украшениями вообще не пользовалась. Даже когда-то давно проколотые мочки ушей давно заросли. Да и женщиной-то уже перестала себя считать. Но сейчас благодаря нашей близости она постепенно раскрывалась. По ее телу пошли хорошо заметные изменения. Появилась прикрывшая тугие жгуты мышц небольшая жировая прослойка, чуть раздались вширь бедра и, прибавив полтора номера минимум, округлилась грудь. Фигура приобретала подлинные женские черты, быстро избавляясь от слишком уж затянувшейся подростковой угловатости. И это несмотря на продолжение активных силовых тренировок, с которыми она не хотела расставаться. Рогнеда протянула раскрытую коробочку мне, дабы я тоже полюбовался и немного удивился. Да уж, тут не просто талант, а настоящая гениальность мастера. Весь комплект был выполнен из платины и россыпи крайне мелких бриллиантов, состоял из браслета, сережек и колье. В лучах неяркого светильника комнаты над всеми изделиями проявлялась трехмерная картинка с очень сложным орнаментом. «Думаю, 2000 динаров весьма небольшая для вас сумма», — принц назвал свою цену ювелир, наслаждаясь изумленным видом моего лица, добавив: «Этот набор я делал почти 3 года, и повторить что-то подобное смогу очень нескоро. Вдохновение, знаете ли, приходит не так часто. Считаю, торг тут просто неуместен». Я закрыл коробочку, положив ее на чайный столик. «Однако мне еще хотелось бы показать вам кое-какие камни и узнать, сколько они здесь могут стоить». С этими словами и, дождавшись кивка, достал из кармана мешочек с алмазами, доставшимися нам от вождя Марика. Крайне редкой чистоты камни, ювелиру даже не потребовалась лупа, дабы быстро оценить будущие бриллианты. Исходная форма тоже весьма удачная, не придется колоть на части. В таком состоянии можно смело рассчитывать на 100-150 динаров за камень, выдал он экспертную оценку. После должной огранки знаю, кому их предложить минимум по 1000. Если желаете, принц, мы можем договориться. Я их ограню за этот сырой сезон и предложу заинтересованному покупателю, а полученную прибыль мы разделим в равных долях. Так и вам, и мне более выгодно. Хорошие предложения, однако у меня самого есть специальный станок, потому пока просто хотелось бы получить консультацию по тому, какая конечная форма лучше всего годится под каждый камень. За консультацию я отдельно хорошо заплачу, выдал встречное предложение со своей стороны. Вы занимаетесь огранкой камней и у вас есть для этого оборудование? Сильно удивился Мухаммед. Оборудование есть, но огранкой именно камней прежде не занимался. Больше специализировался по всякой оптике. Расплывчато ответил ему. Мне хотелось бы взглянуть на ваше оборудование, желательно сегодня. Возможно, мы сумеем найти общий интерес к взаимной выгоде. Ювелир почему-то сильно воодушевился после моего ответа. Дело близилось к ночи, мы все уже устали, потому дальше разговаривать не сильно хотелось. Я расплатился за покупку, сходив к машине за тяжелыми монетами. За где-то 50 грамм ювелирных украшений 6 килограммов золота. Но, блин, чертов статус требует, и экономия здесь просто неуместна. В обратную сторону к нашему дворцу мы захватили и Мухаммеда на своей машине. Его предложение меня действительно заинтересовало. Деньги еще есть, но расходы только растут, а доходов пока не видно. Можно продать часть оружия и других трофеев, а дальше что? Эмир нам четко дал понять, обеспечивать себя мы должны сами, он лишь создал нам условия для проживания. Потому хотим мы или нет, но работать придется. И очень не хочется опять зарабатывать с помощью оружия, примета, знаете ли, плохая. Потому как только закончится вся эта кутерьма со свадьбой и сверхинтенсивными тренировками, а задачу всех своих людей вопросом, чем мы можем оказаться полезными местным жителям. Я узнаю, как тут обстоит дело с ремонтом электроники, машины, судя по всему, здесь есть кому ремонтировать и даже переделывать в легкую бронетехнику. Тоже с ними стоит пообщаться, готовясь к дальнему выезду в следующем сезоне. От моего станка ювелир пришел в подлинный восторг, сразу же опознав его. Продать вы его явно не захотите, я бы точно не продал, с некоторым сомнением в голосе заявил он. Однако готов прямо сейчас обеспечить вас выгодными заказами на весь сырой сезон и даже дальше. В его взгляде явно читалась большая надежда. Неужели так много требуется огранить камней? Поинтересовался у него. Не камней, а линз. Он сумел меня удивить. Я делаю лучшие в этих местах оправы для очков. Но вот стекла к ним приходится заказывать из старого мира, а мои клиенты очень не любят долго ждать. Очки тут пользуются большим спросом, я все еще его не очень понимал. Очки моего изготовления, статусный предмет, пояснил ювелир. Их даже для кого-то орден периодически заказывает. Кроме того, у многих людей зрение портится сугубо индивидуально, и обычные очки им плохо подходят. Требуется делать на заказ. Мой старший брат не пошел по стопам нашего отца и сейчас работает в городской больнице офтальмологом. Он единственный настоящий специалист на весь арабский халифат и дальше, к нему приезжают со всей этой стороны берега даже англичане и другие европейцы. Потому в богатых клиентах недостатка нет. Вот только правильно изготовить линзы без такого станка совершенно невозможно. Мухаммед наконец-то просветил меня насчет спроса и предложения. Хорошо. После свадьбы я готов продолжить этот разговор. Сильно обнадежил потенциального делового партнера, решая завершить разговор, ибо время позднее и нам еще хотелось отдохнуть перед завтрашними торжествами. Свадьба. За свою жизнь мне удалось повидать много свадеб. Помимо своей собственной, еще в старом мире поучаствовал в торжественных объявлениях общественности о том, что дальше мы спим вместе многих друзей, знакомых охотников и коллег по работе. Довелось присутствовать на деревенских празднествах, один раз оказался в числе гостей на туркменской свадьбе. В общем, к чему примерно нужно готовиться, знал весьма хорошо. Вернее, так считал. Реальность же преподнесла очередной сюрприз. Наверное, если бы мы были местными, все шло совсем по-другому. Однако разница культурных традиций и попытка их как-то совместить наложила свой неизгладимый отпечаток. Первая часть свадьбы действительно походила на свадьбу. Перед собравшимися в большом зале гостями нового дворца выступил сам эмир Рашид. Он представил меня публике, я, сказать честно, почти ничего не понял из его слов, ибо воспринимал арабский только с небольшой скоростью, да и словарного запаса сильно не хватало. Но лица публики заметно повеселели, на меня смотрели с заметным уважением, а не просто как на очередного чужака, случайно приглашенного вместе с ними. Затем эмир вызвал слуг, и те привели мою невесту, полностью скрытую под белым покрывалом от чужих глаз. Он долго рассказывал о ней, а лица публики опять менялись. Восторг, изумление, что-то еще, Рагниду тут знали и ценили. Подведя ее ко мне вплотную, Рашид передал ее руку мне, откинув закрывающую лицо белую фату. Девушка уже надела украшения из набора, и я лишь завершил полный комплект свадебным браслетом на ее правой руке. Прильнув ко мне, Рагнида положила голову на мое плечо. Публично целоваться тут не принято. Следом за ней слуги вывели перед публикой Оксану, поставив ее по правую руку от меня, как первую жену. Эмир рассыпался комплиментами перед ней, все же девушка блистала красотой, которую не смогла скрыть даже пышная торжественная одежда. Нам кивали, нас поздравляли, мне жали руки двумя руками с легким поклоном. Я опять ничего не понимал, но кивал и кланялся в ответ. И вот так почти целый час, после чего мужчин пригласили за стол, а женщинам предложили уйти готовиться к первой брачной ночи. За накрытым в другом зале столом пришлось сидеть на полу, вернее на пушистом ковре, однако, без стульев и другой мебели. Эмир демонстративно посадил меня слева от себя, справа с заметным трудом разместился вольный торговец Зелимхан. Лечение после тяжелого ранения для него еще не закончилось. Только теперь я понял, кем же он приходится Эмиру. Больше всего он походил на старшего брата, однако если верно оценить демонстрируемый этикет, то явный сын. Вот и смотри теперь на разницу в возрасте. Но учитывая наличие в этом мире способных омолодить организм средств, ничего удивительного. Я и сам теперь выгляжу слишком молодо, 30 лет далеко не каждый даст. Во время еды народ активно разговаривал между собой, на меня посматривали с некоторым интересом, после чего опять тихо шушукались. Я чувствовал себя немного глупо, оказавшись в полном информационном вакууме. Зато вкусный плов и свежие фрукты несколько улучшили мое мрачное настроение. Приняв пищу, эмир и Зелимхан покинули собрание, оставив меня наедине с гостями. Те поначалу общались только между собой, будучи давно знакомы друг с другом, и только позже некоторые стали обращаться ко мне. «Ваша смелость и отвага не знает границ, принц», обратился ко мне один хорошо раскормленный араб по-английски с заметным акцентом. Хоть его фигура и обросла жирком, однако лицо с парой старых шрамов, твердые руки и внимательный взгляд говорили о том, что раньше он вел далеко не мирный образ жизни. Светлый шерстяной костюм, короткая стрижка, золотые перстни на пальцах, весь его вид говорит о достатке и большой уверенности в себе. «Слышал, вы сильно гоняете своих людей, дабы они не разучились держать оружие в руках, потому хочу в ближайшие дни, когда вам будет удобно, пригласить вас к себе на полигон рядом с промышленной зоной», после краткого вступления озвучил он свое деловое предложение. «У меня здесь самые лучшие условия для подготовки бойцов, крытый тир с автоматикой и многое другое. Гарантирую, вы не пожалеете динаров, когда все увидите своими глазами». Вот и первые деловые предложения пошли. Надо заметить, полноценный полигон нам действительно необходим. Не прямо завтра и послезавтра, пока хватит и маленького тира в подвале дворца, однако полноценная стрелковая подготовка требует пространства. Да и отрабатывать приемы штурма зданий в своем доме как-то неправильно. За первым обратившимся последовал второй. Мне предлагали навестить местное патронное производство, обещая самый широкий выбор и низкие цены. Затем пошли разговоры о машинах, опять же приглашая взглянуть на специально подготовленный к местным условиям транспорт. Гости знали, деньги у новоявленного принца определенно водятся, и грех не воспользоваться его слабым знанием местных реалий. Впрочем, мне же никто не помешает взять консультацию у моей новой жены. Еще через пару часов такого общения, гости стали постепенно расходиться. Никакой развлекательной программы, чисто деловые разговоры. Я тоже собрался в сторону нашего дома, где ожидалось продолжение свадьбы уже в кругу приближенных лиц. Лусита обещала приготовить что-то особенное. «Как же я вам сильно завидую!» Крепко прижавшись ко мне в медленном танце, тихо произнесла Лариса. После посиделок за праздничным столом, криков Горько, заставлявших меня целоваться то с одной, то с другой женой, у нас пошла культурная программа. Народу хотелось немного расслабиться, причем легкое вино выступило лишь в роли катализатора процесса. А вот танцы под незнакомую инструментальную музыку. Капрал Флиппи, оказывается, прятал ото всех большую коллекцию не только одной порнухи. Потанцевав со своими теперь уже законными женами, я буквально пошел по рукам. Все девушки, так или иначе, захотели выразить мне признательность за все, короче. Другим мужикам тоже доставалось их внимание, однако меня они выделяли особо. Вот и наша строгая наставница Лариса чуть ли не признавалась мне в любви, когда я мягко придерживал ее за талию и прижимался к ее немалой груди. «Так сильно хочется оказаться на месте твоих девушек», между тем продолжила говорить она, «однако понимаю, вы сейчас просто не готовы впустить к себе еще кого-то. Зачем это тебе?» Так же тихо спросил у нее, желая прояснить для себя, почему на мне собралось столько женского внимания. «Для тебя ведь не секрет, что женщины живут чувствами», тихо произнесла она, еще крепче прижимаясь ко мне в танце. «Сам того не понимая, ты оказываешь на нас очень сильное влияние. Рядом с тобой возникает ощущение какого-то необычного счастья, наполняет силой, заставляя раскрываться и творить. Ну и кое-что еще, прости, я, кажется, вся промокла». Ей вдруг стало неловко, и она немного отстранилась от меня, но продолжила лидировать в танце. «Но ведь я вполне обычный мужчина». Я даже немного повысил голос, ощутив со стороны партнерши сильный поток чего-то теплого, отчего у меня сразу же возникло стойкое желание. «Хорошо, хоть никто со стороны не видит, объясняйся после. Ты необычный». Лариса сразу же заметила мою реакцию, снова прижимаясь, тем самым только увеличивая ее. «Я пока не знаю, как это можно объяснить словами». Ее голос вдруг стал глуше и приобрел знакомый гипнотический объем. «Твое тело резонирует моим желанием, ты страстно хочешь обладать мною, раз за разом наполнять меня своей силой, забирая мою без остатка. Я чувствую, как сейчас сливаются и переплетаются наши души. От тебя тянутся невидимые нити, куда-то далеко-далеко, теряясь далеко за горизонтом. И только однажды слившись все вместе, я, мои девочки и твои жены, мы все сможем заглянуть в неведомое. Ты ведь знаешь, что это обязательно произойдет». После танца с Ларисой я долго не мог прийти в себя. Помимо разговора и явного гипнотического влияния с ее стороны, я действительно что-то почувствовал. Прижимаясь к ней и действительно страстно желая обладать, тем не менее, ощутил, как расширяется все мое восприятие. Ощутил находящихся поблизости людей, уловив их эмоции и выделив явно напрягшихся Оксану и Рогнеду. Они тоже почувствовали мое не совсем адекватное состояние, даже танцуя с другими партнерами. Но и это еще не все. Действительно, где-то далеко-далеко за горизонтом явственно проявилось необычное внимание. За мной или за нами кто-то наблюдал, при этом излучая какое-то удовольствие. Я мог бы сравнить его разве только с удовольствием наблюдающего за успехами своего ребенка родителя. Именно с таким чувством я смотрю на тренировки Лизы, когда у нее действительно начинает получаться. После размыкания близкого контакта с Ларисой, то странное внимание быстро ушло, однако ощущения от людей поблизости стали лишь немного слабее. Эмпатия это или нечто большее, трудно сказать. Постепенно ушло и оно, когда я снова взял себя в руки, оставив лишь сильное желание когда-либо ощутить это необычное чувство вновь. Понять бы еще, что со мной происходит. Первая брачная ночь была бездарно проспана. Все утомились, объевшись и натанцевавшись буквально до упаду, и на что-то большее просто не хватило сил. Я же все еще отходил после общения с Ларисой. «Что эта старая стерва от тебя хочет?» — спросила меня утром Оксана по-русски после того, как я признался ей о весьма необычном происшествии во время вчерашних танцев, объясняя свою задумчивость и заторможенность вкупе с половым бессилием. И действительно, любовных утех как-то совсем не хочется, постоянно какие-то левые мысли вертятся в голове, вытесняться они тоже никак не желают. Рогнеда уже неплохо понимала наш язык и вся обратилась вслух. Сложно сказать, как я не напрягал свой ум, понимания так и не возникало. Мне вообще кажется, что за ее спиной стоит кто-то еще, кто-то реально могущественный. Решился озвучить неожиданную догадку, даже не подумав, что вдруг на меня нашло. «Кто?» Рогнеда резко приподнялась над кроватью, а в голосе прорезалась сильная обеспокоенность. Еще чуть-чуть и она схватится за оружие. Решив непонятный вопрос по своему обыкновению, быстро и радикально. «Расслабься», я повалил ее обратно на кровать, крепко прижимая к себе. «Этот кто-то находится где-то далеко и пока явно благоволит нам. Вот только выйти на прямой контакт не способен. Однако Лариса как-то общается с ним, причем без использования технических средств. Мистика». Крайнее слово все окончательно запутало. «Мистика», задумчиво произнесла Оксана. «Сейчас проясним». Она резко вскочила с кровати, быстро накинув халат и решительно удалившись за дверь спальни. Выпутавшаяся из моих объятий и снова севшая на кровати Рогнеда выглядела задумчивой и даже немного испуганной. Похоже, она тоже чувствовала нечто необычное, и это ее сильно пугало. Я провел быструю ревизию своих ощущений, снова обнаружив непонятное внимание откуда-то из далекой дали. «Блин, так и крышей недолго поехать», мысленно отметил при этом, постаравшись избавиться от непонятного ощущения постороннего взгляда. Хоть не через прицел, немного подбодрил себя, провалив очередную попытку. Минут через пять вернулась обретшая уверенность Оксана, таща Луситу за руку. С ее появлением в спальню проникли запахи кухонных пряностей. Лицо чернокожей красавицы же выражало большую озабоченность. «Господин, я могу защитить тебя от потусторонних сил», приняв их зло на себя, решительно бросилась она ко мне, упав на колени перед кроватью и опустив голову. «Меня с раннего детства специально готовили выступать щитом от темного зла, оно мне не сможет принести вреда. Но ты для этого должен постоянно держать во мне свое семя, обновляя его раз в два дня, а лучше каждую ночь». С последним словом ее голос резко спал, и она испуганно заозиралась по сторонам, словно ища невидимую опасность. И это явно не гнев моих жен за подобные слова и прямое покушение соперницы на их мужа. Рогнеда тоже испуганно оглянулась, а Оксана просто не понимала, отчего вдруг все остальные сильно напряглись. Я же уловил заметное увеличение потустороннего интереса. Уж не галлюциногены ли во вчерашнем вине были? Пробилась рациональная мысль самого простого объяснения всей этой мистической ерунды в мою голову. «Ты тоже это чувствуешь?» Рогнеда протянула руку и быстро затянула Луситу к нам на кровать. «Великие духи!» — тихо прошептала чернокожая красавица с большим страхом на лице. «Они ищут для себя новые материальные вместилища, и мы привлекли к себе их внимание». Она вдруг закрыла рот своими руками, словно испугавшись вылетевших слов. «Я попытаюсь укрыть вас от него, но моих сил может и не хватить, вы должны присутствовать рядом», — обратилась она к моим женам. При этом одним решительным движением стянув с себя пропавшие кухней платье, под которым ничего не оказалось. От нее ко мне сразу же потекло необычное тепло, омывая буквально с ног до головы, и при этом давящее чувство потустороннего контакта резко отступило. Рогнеда тоже немного упокоилась, а Оксана забралась к нам, скинув халат на пол. Прошло буквально несколько мгновений, и во мне вспыхнуло совершенно нестерпимое желание, выталкивая всякую ерунду с мистикой из головы. В общем, кое-кто все же дождался своего часа.